Глава 24. Мое желание уйти в отставку Боруздин воспринял спокойно. Он не проявил даже малой толики каких-либо эмоций. — Ну что ж, хочешь уйти — уходи, — пожав плечами, заявил он. — Удерживать тебя насильно я не стану, хотя, признаться, твое решение меня не радует. Ты хороший сотрудник. — Роман Олегович, но я действительно больше не могу. В сердцах воскликнул я. И это было правдой. Прошедший день меня просто доконал. Сначала это мурыжение в прокуратуре, затем страшная ночь, а под утро, когда приехала милиция, новый допрос, отнявший у меня последние остатки сил. Молоденький лейтенант, проводивший дознание, был настроен по отношению ко мне крайне враждебно. Уж не знаю, чем я ему не понравился, но он разговаривал со мной так, как будто старуху убил именно я, и как будто моя вина в этом убийстве была уже полностью доказана. — Собирайся, — приказал он, — поедешь с нами, ты задержан. От следственного изолятора меня спас Боруздин, примчавшийся сразу же после звонка сестры. Он отвел ретивого служаку в сторону и долго его в чем-то убеждал, пока тот, наконец, с ним не согласился. Мое задержание не состоялось. Немного поразмыслив, я решил, что приключений с меня хватит. — Хотя, должен тебе признаться, ведешь ты себя сейчас не по-мужски, — продолжал Боруздин. — При первом же стрессе расклеился, как кисейная барышня. Наши ребята тебя не поймут. Они тебя уважать перестанут. Даже руки не подадут. Мужик должен быть мужиком, а не размазнёй. — Их бы на моё место! — проворчал я. — Да были они на твоём месте! — откликнулся мой шеф. — И неоднократно. У них ещё и похлеще переделки бывали. Во мне заговорил стыд. — Что же мне делать? — упавшим голосом произнёс я. Мне не хотелось больше оставаться на этой работе. Но и чтобы мой уход выглядел как побег, я тоже не хотел. — Прежде всего, отоспаться, — посоветовал Боруздин. — Если я не ошибаюсь, ты уже целые сутки на ногах. Это любого свалит. Ступай к себе и принимай горизонтальное положение. А ближе к вечеру поговорим. Как решишь, так и будет. А вообще, применительно к прошедшей ночи, должен сказать тебе так. — Молодец! Твои действия заслуживают самых добрых слов. Катерина и Михаил мне уже все рассказали. Сработал ты профессионально. Если бы я не был тобой доволен, я не стал бы отбивать тебя у ментов. Отдохнуть как следует мне не удалось. Все тело казалось отяжелевшим, словно на него навесили десяток гирь, голова болела, на душе было мутно и скверно. Я открыл глаза, приподнялся и бросил взгляд на часы. Стрелки показывали половину пятого. Ощутив на себе липкий пот, я кряхтя поднялся с кровати и направился в душ. Прохладная вода меня немного ободрила, голова перестала ныть, но тут в полный голос заговорил желудок, ведь я за целый день еще так ничего и не съел. Хорошенько растерев себя полотенцем, я оделся и прошел на кухню. Холодильник оказался практически пуст. Кусок колбасы, остатки сыра, недопитый пакет молока, кастрюля с макаронами — вот и все, что в нем осталось. Да, не густо. Умяв несколько бутербродов, я вышел в холл и огляделся, пытаясь определить, что произошло в доме за то время, пока я спал. Но вокруг все было без изменений. Разве только прибавилось грязи на полу. Видимо, это был результат визита экстренных служб, не привыкших разуваться на месте происшествия. Стоявшая тишина буквально била мне в уши. — Это что же, я здесь один? — Почему один? — прогудел Панченко, когда я спросил его об этом по телефону. — Пацан дома. Во всяком случае, я не видел, чтобы он куда-нибудь выходил. А Катерина? Уехала куда-то с Боруздиным. Как сам? Оклемался? Какое там? — разочарованно протянул я и положил трубку. Мои мысли занял Радик. Я снова поднялся на второй этаж. Дверь комнаты мальчика в очередной раз оказалась заперта. Его ответы на мои вопросы по-прежнему отдавали враждебностью. «Не открою! Я занят! Мне ничего не надо!» «Эх, не был бы ты маленьким и беспомощным ребенком, послал бы я тебя ко всем чертям!» — раздраженно подумал я. «Нужен ты мне, как собаке, пятая нога. У меня и своих проблем хватает. Я общаюсь с тобой только потому, что меня просил позаботиться о тебе твой приемный отец, которого я безгранично уважаю». Тогда у оврага он словно предчувствовал, что назад уже больше не вернется. Я дал ему такое обещание, и я не могу его нарушить. Вместе с этим я, конечно, понимал, что Радик был страшно напуган. Не приведи Господь пережить такое в его юном возрасте. Сначала убили его отца, затем бабку, и теперь у него не осталось абсолютно никого, кто относился бы к нему с заботой. Он был совершенно одинок, он был предоставлен лишь самому себе. Как он живет? Он же практически не выходит из дома. Чем он питается? Ввиду скудности имевшегося в доме провианта, я решил сходить в магазин. На всем протяжении пути я предавался размышлениям, что произошло той злополучной ночью в Голосовом овраге. Этот вопрос не вылезал у меня из головы. Он занимал все мои мысли. Во мне роились десятки самых разнообразных предположений, от предельно банальных до неимоверно фантастических. Но ни одно из них не представлялось мне наиболее вероятным. Очевидным было только то, что произошло дикое, варварское убийство, но вся подоплека этого убийства, весь его антураж, были покрыты непроницаемой завесой тайны. Как я ни старался, но в своих раздумьях я никак не мог пробиться сквозь зеленоватый туман, что покрывал тогда дно оврага. Все мои стремления рассматривать случившееся сквозь призму логики неизбежно натыкались на мир потустороннего, присутствие которого во всем произошедшем казалось мне очевидным, ведь я об этом присутствии судил не понаслышке, я наблюдал его собственными глазами, я реально его ощущал. Пережитый мною небольшой скачок во времени, таинственные объекты на фотоснимках, встреча с посланцем прошлого, призрачные ночные видения, ведь все это действительно было, и на нездоровую игру воображения этого не спишешь. Уж слишком явно те явления, с которыми мне довелось столкнуться, соответствовали тем явлениям, которые происходили здесь и раньше. А если совпадения столь явны, это уже не совпадения, а реальные факты, какими бы невероятными они ни казались. Куда исчезли Карпычев со стариком после того, как спустились во враг? Каким образом тело Карпычева оказалось в канализационном люке? Кто и почему убил Лидию Ивановну? Где сейчас находится Митрофан Никитович? Я никак не мог избавиться от ощущения, что ответы на эти вопросы лежат вне пределов моего понимания. Накупив продуктов, я вернулся обратно и состряпал на скорую руку сытный ужин. Половину приготовленного я отнес Радику. Поднос с тарелками я снова поставил перед детской. Он оттуда быстро исчез, из чего я заключил, что ребенок действительно был голоден. Половину съел сам. Когда моя трапеза подходила к концу, появились Катерина и Боруздин. Хозяйка с белым как мел лицом сразу прошла к себе в спальню. Мой шеф, увидев меня, зашел на кухню и уселся рядом. — Ну что, посвежел? — приветливо осведомился он. — Да как сказать, — пожал плечами я. — Относительно. — Какие планы насчет дальнейшей службы? Я замялся. Оставаться долей в этой обители мне решительно не хотелось. — Ясно, — огорченно протянул Боруздин. — Ну что ж, решил так решил. Но, надеюсь, ты понимаешь, что мне сначала нужно найти тебе замену. Я кивнул. — У тебя найдутся силы еще на 1-2 недели? — Изыщем, — ответил я. Мой шеф благодарно похлопал меня по плечу. — Уясни ситуацию, — доверительно произнес он. — Ты сам видишь, что в этом доме творится что-то странное, как будто его кто-то проклял. У меня голова идет кругом. 2 трупа, 2 убийства, одно за другим. Катерина сама не своя. Пацан тоже. Ширяев рассказывал, что когда его вчера опрашивали, он буквально трясся от страха. — Я даже еду ему отношу наверх, — горько усмехнулся я. «Вот — Вот-вот, — вздохнул Баруздин. Он внимательно посмотрел на меня и тихо проговорил. — Впереди следующая ночь. Где гарантия, что сюда снова кто-то не заберется? Черт его знает, что за мотивы у этого маньяка. Поэтому тебе и Панченко придется провести ее на ногах. Панченко снаружи, тебе в доме. Глаз не спускать, внимания не ослаблять. Бдительность, бдительность и еще раз бдительность. Мой шеф немного помолчал. — Я очень боюсь за свою сестру, — шепотом добавил он. — У меня такое предчувствие, что она может стать следующей. — А почему вы не хотите временно переселить ее к себе? — также понизив голос, спросил я. Брови Баруздина взметнулись вверх. — Не хочу? — Да я весь день ее об этом уговаривал. Она ни в какую. Мой дом, говорит, здесь. — Жень, я на вас с Анатолием очень рассчитываю. Пойми, от вас зависит жизнь 2 человек. — Я могу быть в вас уверен? — Можете, — пообещал я.